начнут родители таскать. Точно, точно. А мы в порядке. Ух, у тебя голова. Я им не завидую. Я Сомову не завидую. Они ему устроят теперь кино. Лохматый его в бараний рог. Послушай, интересно, что же теперь скажет Бессольцева, а? За сознательный срыв урока учащимся снизить оценку по дисциплине. Классному руководителю Маргарите Ивановне Кузьминой объявить выговор. Довести обо всем случившемся до сведения родителей учащихся. Директор школы. Внимание, внимание, автобусы на Москву поданы. Прошу всех быстренько. Быстренько всех автобусы. На место! Быстренько. В автобусы. Ну что вы так кричите? Мы же люди, а не служебные собаки. Вы же еще и обижаетесь. Маргарита Ивановна, а мы не опоздаем? Не опоздаете, не опоздаете. Потому что вы никуда не поедете. Как не поедете? Как не поедете? Вы уже повеселились, все, хватит, все. А мы с Ашмаковой ни при чем, мы в кино не ходили. Ну и урок вы тоже не явились. Ой, я догадалась. Вы нас просто пугаете. Я пугаю, а с чего это ты взяла? А почему вы тогда в новом платье? Потому что я еду в Москву. Это вы не едете. Здорово вышло. Выговор вам и нам. Вы едете, а мы нет. Это несправедливо. Тихо! Я осталась, чтобы поставить лишние 2-3 пятерки. Позвонила в Москву. На меня обиделись. А нам не нужны ваши лишние пятерки. Ах, вот как. Ребята. Честное слово, Маргарита Ивановна, ну мы больше не будем. Вы же нас потом можете наказать. Сомов, не работай на два фронта. Ну вот, а теперь на Сомова налетело. А вы, ну неужели вам действительно не стыдно? А чего нам стыдиться? Вы ничего не украли. А ты думаешь, что надо стыдиться только воровства? А чего же еще? Маргарита Ивановна, да вы их не слушайте. Они шутят. А может быть, вы и в кино сбежали, шутя, чтобы меня подвести? Точно. Нам бы двоек побольше. Угу. Мы в Москву не ходим! Не ходим! Не ходим! Не ходим! Вы какие! Вот вы какие, оказывается. А что же нам делать с деньгами? С деньгами? А с деньгами вот что! Можете теперь ходить в кино хоть каждый день! Ой, разбилась. Ну что, ребят, давай деньги собирай. А что делать? Не собирай. Слушай, я не знаю, что много. Ребят, сюда складывайте. Погоди, не лезь. Вон там, под вас. Я кладу. Да. На руку, что делать? Смотри. Соображай, что а давай ей назло, ребят, разделим деньги и погуляем. Да что вы, ребята, ну мы же сами виноваты. Да заткнись ты, Васильев. Сами виноваты. Давай сюда. Ну что, все? Вон, трешку возьми еще. 7.48, вот. Так, дери, Шмакова. Не трогай. Не трогай, не командуй. Вот именно. Димочка, я тебе не Бессольцева. Откомандовался. Так. Ребята, Валька рублевку в карман положил. Чего? Что ты такое сделал? А ну, выверни карманы. Да. Давай, выворачивай. Что это? Что это я тебе сказал? И пошутить нельзя. Пошутить нельзя. Знаем мы твои шуточки. Да ладно, ладно. Ну, тихо, ребята, все, ну, считай ведь деньги все-таки. Подними-то. Сюда, ага. Все? Вон еще. Чин-чином. Как в кассе. Получите. Налетай. Подожди, это мое. Это я. Это я. Ребят, ну, убери руки. Прикоплю еще и куплю голубую куртку. В универмаге видела. Такая обалденная. А Сомов и Бессольцева денег не берут. Бессеребряники. Жмоты несчастные. Чего? Да подавитесь вы этими деньгами. Валька, на ты тебе, смотри. На, возьми мои. Ты на, что, на, держи. Мои эмоции, ну, отдай ему всех. Ну, да? Отстань ты от меня, псих. Надоело. Чего? Сомов, какие? Надоело. Ну что ты все языком болтаешь? Я болтаю. Болтаешь. А надо узнать главное. А что, по-твоему, главное, Миронова? А что, по-твоему, главное, Миронова? Знаете, что я поняла? Чего поняла? Ну? Кто-то донес про нас Маргарите. Так. Кто? Выходит, нас предали. Точно! Надо найти предателя! Железная кнопка права! Ребята, ребята, я знаю! Молчи, молчи, Попик. А что молчит? Успокойся, пусть он сам сознается. Правильно. А ты как думаешь, Димочка? Я? Да. Эй-эй-эй! Сжечь предателя на костре! Сжечь! Сжечь! Сжечь! Совершится ужасная кара! Кто же это мог сделать? Мы же все вместе ушли. Да. А Димка? Димка возвращался. А ну-ка. Признавайся, Сомик. Руку отпусти. Давай. Нарвался ты на Маргариту, ну? Нарвался, да? Нарвался и все тут же и выложил. Ну? Ты же у нас чистенький. У тебя ведь совесть есть, а? Мог и признаться. Ребята, а Димочка что-то утаивает. Глаза бегают, значит, утаивает. Да отвяжитесь вы, надоели придурки. Из-за вас в Москву не поехали. Пошли в кино, Вот вам ваше кино боком и вышло. А я знаю, кто предатель. Кто? Знаешь? Кто? Жаждем крови. Давай, это невозможно. Крови! Так он правда есть предатель. Дадим ему 3 минуты на размышление. Тихо. Ну? 1 минута прошла. Не сознается, ему же хуже. Ой, что сейчас будет? Уа. 2 минуты. Димка. Ну все. Очень какой-то. Ну? Так. 3. Ну? Ну? Кто же предатель? Ребята... Что, Димочка? Подходите по очереди. Чего это? Я буду проверять пульс. Посмотрим, как он сейчас бьется у предателя. Так ты не знаешь? Не волнуйся, Сумов. Узнаю. Она узнает. Узнает, Димочка. Эх, проверяй у меня. Посмотрим, что у тебя получится. У Васильева нормальный. Ну-ка, у меня... У Вальки нормальный. Ну, железная кнопка. Держи. Давай, Попик. У Попова пульс 100. О, нормально. А сколько надо? 60. Попался, голубчик? Ты что попался? Гадина! Убьем тебя! Тося, это он, ребята. Они в кино со Жмаковой не ходили. Рассказывай. Расскажу. Ну, перестань. Отпусти, я уже расскажу. Мы со Жмаковой... Постойте. Ребята, это сделала... Это сделала я. Предатель. Ты? Я. Как же тебя угораздило, чучело несчастное. Ага, так угораздило. Я побежала за Димкой, наткнулась на Маргариту и рассказала. Лохматый, закрой дверь. Ага. Ну, что мы будем с ней делать? А, страшная история. Сжечь ее на костре. Сжечь за гражданская казнь. Лохматый, выруби, чтоб не кривлялись. Я понял. Так ты что? Заткнись. У нас серьезное дело и серьезный разговор. Так простим мы ей предательство или не простим? Нет, не простим. За что? Не простим. Лохматый, а Бессольцева тебя не боится. Чего? Бойкот! Бессольцевой бойкот. Бессольцевой бойкот. Бойкот. Бойкот. Бойкот. Никто, слышите? Никто не должен с ней разговаривать. Пусть она почувствует наше презрение. Мы тебя презираем, Бессольцевой. Презираем. А тому, кто нарушит эту клятву, мы тоже объявим самый жестокий бойкот. Да здравствует справедливость! Бойкот предателю! Бойкот. Даешь бойкот. Даешь бойкот! Ух, повеселимся! А, Сомов, давай крикнем вместе. Бойкот чучелу. А чего ж ты не кричишь? Ты что же, Димочка, против бойкота? Нехорошо. Нехорошо. Сомик, ну, ну вместе, да. Давай, а? Ну, бойкот чутилу. Ребята, ребята, смотрите, автобусы уходят. Тихо. Ой, ой, ой, ой, ой, не могу просто, ну не могу. Маргарита с цветами, ой, ой, довольная невеста. Они очень искренне шампанское пили. Маргариту поздравляли, и я ее поздравила. Ну ты ловка. Предатель, да еще подлиза. Миронова, полегче на поворотах. О, Маргарита нас заметила. Бежит наша наседка. А хорошо бы ей плюнуть на голову. Она стоит, а ей шмяк в макушке. Ну ты подонок. Ну ладно, тише, подонок. А что она с нами сделала? Что здесь это за история с этим, с бойкотом? Молчи, Бессольцева. Ах, с бойкотом? Ой, Маргарита Ивановна. Вы платье испачкали. Это же надо. Вот, ну смотрите, ну как жалко. Такой красивый. Такой красивый. Бессольцева. Почему тебя мне... Бойкот, господи, где же меня так угораздило испачкаться, да? Может быть, это торт? А, Маргарита. Торт? Да. Да, может, это торт. Может, торт. Бессольцева, я жду. А, это мы... Мы играем в бойкот. Уезжаем! А что ты смеешься? Ну, я приеду, возьмусь за вас. Обязательно возьму. Пошли, Лена. Стоять. У, змея нашипела, да? Гремучая. Осторожно, а то она укусит. Ничего, да, ничего. Ребята, ребята, да вы что? Что, да что, пусть что, она что, уезжает. Откуда приехала? Ну, бойкот. Ну, зачем же так? Сжечь ее на костре. Сжечь и все. Мы же еще не разобрались. Разобрались, решили, никакой пощады. Эй, подождите, подождите. Что? Так это серьезно? А ты думал? Бессольцева, ты это сделала? Ну, скажи, скажи им, что ты пошутила. Ну, какие уж тут шутки. Простите. Правда, Димочка? Я же говорил. Ну, говорил, он с ней заодно. Сомов против бойкота, ему все сходит с рук. А? Сомов, ты против? Ну? А? А, молчит. Молчит. Значит, против. Тогда и ему бойкот. Бойкот! Бойкот! Бойкот! Нет. Ну?